Глава 14. Национальный коммунизм. Встречу устроили в одном из польских городков на советской границе, в привокзальном ресторане. Мужчина средних лет показал визави, более старшему, с бородой тронутой сединой, тайный знак, которым был особый спичечный коробок. Бороду теперь носил Василий Шульгин, уроженец Киева и русский националист, принимавший участие в драматическом отречении Николая II и после служивший советником в добровольческой армии Антона Деникина. Он много недель готовился тайно приехать в Советский Союз и ждал назначенного часа в своем имении на теперь уже польской Волыне. Человек со спичками, контрабандист, обещал помочь ему перейти границу. Шульгин ехал в СССР, чтобы встретиться с лидерами тайной монархической организации, установившими контакты с русскими эмигрантами в Европе. Он перешел советскую границу ночью 23 декабря 1925 года, посетил Киев, Москву и Ленинград и смог увидеться с предводителями русских монархистов. 6 февраля 1926 года он покинул Советский Союз. По возвращении опубликовал книгу о своем путешествии «Три столицы», вызвавшую сенсацию и скандал среди русской эмиграции на Западе. Визит в Советский Союз позволил Шульгину оценить не только политическую атмосферу в стране, но и результаты новой национальной политики коренизации. Шульгин критиковал советский режим, но утверждал, что большевики дали слабину. Новая экономическая политика, НЭП, комплекс мер, восстанавливающих элементы рыночной экономики, введенная Лениным после гражданской войны, оздоровляла страну и несла надежду на возрождение русского величия. Шульгин не знал, что его поездку в Киев, Москву и Ленинград организовала и сопровождала ГПУ. Его агенты помогли ему перейти границу, и они же вели с ним переговоры от лица фиктивной монархической организации. Весь этот маскарад затеяли ради того, чтобы заманить в Советский Союз Петра Врангеля, последнего предводителя Белого движения, и арестовать его. Врангель не приехал, и в ГПУ решили использовать визит Шульгина, чтобы повлиять на споры среди русских эмигрантов, представив большевистский эксперимент в самом привлекательном свете. Как и ожидали тайные манипуляторы, Шульгин покинул Советский Союз в полной уверенности, что Россия восстанавливает силы, а большевики невольно способствуют возрождению великорусского государства. Обо всем этом он написал в своей книге, которую ГПУ проверила, прежде чем она ушла в печать. Но даже пусть советские агенты и обманули Шульгина, успехи и провалы политики коренизации он оценил довольно точно. Главным архитектором и вдохновителем политики коренизации выступил Иосиф Сталин, народный комиссар по делам национальностей РСФСР и генеральный секретарь ЦК ВКПБ. Несмотря на то, что они с Лениным расходились во взглядах на устройство Советского Союза, оба большевистских вождя считали национализм неизбежным этапом в развитии человеческого общества. Чем скорее позволить нациям расцвести, тем быстрее они завершат эту стадию и минуют ее, открыв путь к интернациональному обществу будущего. Политика коренизации имела два главных компонента. Один – политический и социальный, другой – культурный и лингвистический. Политика была одобрена на 12-м съезде РКПБ в апреле 1923 года, когда Ленин уже ушел с политической сцены. Но в ее основе лежали статьи Ленина об украинском вопросе, особенно работы, написанные в декабре 1919 года, когда Красная Армия снова отвоевала Украину у Деникина и Петлюры. В то время Ленин выступал за внедрение в советские учреждения местных кадров. Теперь партия запустила программу позитивной дискриминации, стала заполнять представителями нерусских народов партийные и правительственные учреждения, тем самым создавая новые местные элиты, лояльные к далекой Москве. Культурный компонент политики коренизации призывал содействовать национальным языкам и культурам. Началось с поддержки образования, издательского дела и театральных представлений на национальных языках, а закончилось обязательной украинизацией, белорусизацией и прочими зациями партии и правительственного аппарата сначала на местном уровне, затем в крупных городах и столицах. Меры эти были призваны укоренить новый советский режим на нерусской периферии бывшей Российской империи. Сталин защищал программу коренизации не только потому, что разделял ленинские убеждения. С политической точки зрения, привлечение местных кадров было самым очевидным способом преодолеть враждебность со стороны представителей нерусских народов, с которой большевики столкнулись во время Гражданской войны, и смягчить централизованность структуры большевистской партии. По условиям союзного договора, формально независимым государством, например, Украине и Белоруссии, предстояло отказаться от ключевых политических функций, в том числе обороны и внешней политики. В качестве компенсации была увеличена доля местных представителей в республиканских партийных комитетах. Одновременно национальные языки должны были активнее использоваться в административной, образовательной и прочих сферах жизни общества. Более того, Сталину нужна была поддержка республиканских кадров в борьбе за власть в Москве, и политика коренизации обеспечивала такую поддержку. В его зоне ответственности были кадровые вопросы, и он находился в идеальном положении, чтобы формировать вокруг себя круг лично обязанных ему представителей местных элит и рассчитывать на их лояльность в схватке с многочисленными соперниками по Политбюро, среди которых были Лев Троцкий, Лев Каменев и Григорий Зиновьев. Самой важной нерусской республикой в политических расчетах Сталина была Украина. Пока русские владели Всесоюзной коммунистической партией, которая до 1925 года называлась Российской коммунистической партией большевиков, украинские коммунисты сформировали самую крупную автономную партийную организацию в стране. До 1923 года главой украинского правительства был Христиан Раковский, союзник Троцкого, использовавший стремление Украины к автономии, чтобы поставить под сомнение положение Сталина во властном центре. Весной 1923 года, когда Раковского вывели из игры на 12-м съезде РКПБ и вскоре отправили послом в Лондон, Сталин приложил немало усилий, чтобы завоевать симпатии украинских большевиков. В апреле 1925 года он поставил Лазаря Кагановича, еврея родом с Украины и своего преданного помощника, во главе украинской партийной организации. Период после 12-го съезда РКПБ на Украине получил название декретной украинизации. Власти издавали один декрет за другим, требуя стремительной украинизации образования, культуры, правительственного аппарата. И если в средствах массовой информации и в издательском деле переход с русского на украинский произошел быстро, то в административных учреждениях инициатива встретила много препятствий. Сроки реализации проекта сдвигались снова и снова, а аппарат все не желал переходить на украинский язык. Этому противились и сами члены партии, а там на 1924 год было 45% русских, 33% украинцев и 14% евреев. Дмитрий Лебедь, второй секретарь ЦК Компартии Украины, выдвинул теорию о противоборстве двух культур. Он считал русский язык и русскую культуру атрибутами города и тем самым рабочего класса, а украинский язык и украинскую культуру – атрибутами деревни. В конфликте двух этих культур, утверждал Лебедь, коммунисты должны быть на стороне пролетариата, а не мелкой буржуазии и крестьянства. И хотя Лебедю пришлось воздерживаться от популяризации своей теории накануне 12-го съезда РКПБ, который принял политику коренизации, его взгляды были широко распространены среди партийного руководства. В декабре 1925 года, во время пребывания в Киеве, Василий Шульгин мог увидеть первые итоги декретной украинизации своими глазами. Знаки новой политики были везде. До революции бульвар, ведущий к железнодорожному вокзалу, назывался Бибиковским в честь Дмитрия Бибикова, киевского генерал-губернатора с 1837 по 1852 год. Теперь он получил имя Тараса Шевченко в честь поэта, арестованного в Киеве в 1847 году во время губернаторства Бибикова. От памятника русскому графу Алексею Бобринскому, основателю сахарного производства в Киевской губернии, осталось лишь основание, на котором теперь стояла пирамида с надписью на украинском. Она увековечила годовщину Октябрьской революции. Вывески на магазинах и государственных учреждениях тоже были на украинском. Не меньше тревожило Шульгина и то, что его давний соперник Михаил Грушевский, лидер революции 1917 года на Украине, вернулся в Киев из Центральной Европы после многолетнего изгнания. И если Шульгин приехал в Киев инкогнито, под именем Эдварда Шмидта, то Грушевский жил открыто. Большевистская власть радушно его приветствовала, а сам он занял видный пост во Всеукраинской академии наук. Шульгин побывал на том месте в Киеве, где когда-то стоял дом Грушевского. Дом сгорел от попавшего в него снаряда в январе 1918 года. «Но и это время прошло», — писал Шульгин в путевых заметках. «А Добродий Михайло? Благоденствует, жив Курилка. На долю самого Михайла выпало немножечко, столечко республики, которая, правда, сожгла его дом, но сие только по недоразумению. Это видно из того, что в настоящее время Грушевский помирился с СССР, вернулся в Киев и чернокнижным языком бормочет хвалу советской власти. Очевидно, за учреждение Украинской республики». Находясь в Киеве, Шульгин заметил, что коренизация вызывала мощное сопротивление. Сев на поезд, идущий в Москву, он стал участником разговора о новой политике. «Ну да, что вы хотите? Мои девочки должны знать такой язык, который был бы для чего-нибудь им нужен. Вы мне скажите, что они с этой мовой будут делать?» — бросила еврейка, уроженка Украины, ныне живущая в Москве. Шульгин радовался, слыша на улицах Киева русскую речь. В этом он видел знак провала не только проекта украинизации, но и самой власти большевиков, связавшей себя с этим проектом. Киев все так же в основном говорил по-русски, несмотря на впечатляющие усилия большевиков не только сменить название и вывески в городах, но и ввести украинский в систему образования. Недостаточный успех языковой украинизации городов, особенно среди этнических русских или в значительной степени обрусевшего рабочего класса, очень волновал Александра Шумского, бывшего члена фракции бородьбистов в Украинской коммунистической партии. Шумский стал наркомом просвещения Украины в начале 1920-х годов. В 1925 году, через несколько месяцев после того, как Сталин назначил Лазаря Кагановича первым секретарем ЦК Компартии Украины, Шумский обратился к Сталину с просьбой начать украинизацию рабочего класса и сменить Кагановича на Власа Чубаря, этнического украинца, в то время возглавлявшего правительство республики. Шумского совершенно не устраивал темп кампании украинизации. Он настаивал, чтобы Каганович расширил ее не только на партийные и правительственные аппараты, но и на рабочий класс. Шумский был в ужасе от того, что внушало оптимизм Василию Шульгину. Вывески в Киеве были на украинском, многие газеты выходили на украинском, но почти все население говорило по-русски. Свои взгляды на прогресс украинизации Сталин изложил в письме к Политбюро Компартии Украины в апреле 1926 года. Это был прямой ответ Кагановичу, который жаловался на Шумского и его критику декретной украинизации. Сталин поддержал Кагановича в противостоянии с Шумским и сохранил его на посту руководителя Компартии Украины. Шумский, по словам Сталина, был виноват в двух главных ошибках. Он не отличал украинизацию партии и государственного аппарата от украинизации рабочего класса. Первая, утверждал Сталин, должна была идти по плану, а вторую надлежало остановить. «Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры», — писал он. А вторая ошибка — это отказ признать, что при слабости местных коммунистических кадров украинизация, управляемая интеллигенцией, могла принять характер борьбы за отчужденность украинской культуры и украинской общественности от культуры и общественности общесоветской. Характер борьбы против русской культуры и ее высшего достижения, против ленинизма. Целью сталинского письма было не атаковать украинизацию вообще, но указать на то, какая украинизация нужна партии. Партия должна была проводить политику внутри аппарата, но избегать отчуждения от рабочего класса. Не менее важно было осуществлять украинизацию так, чтобы не оттолкнуть украинское общество от России. Исполнить эти задачи предстояло доверенным большевистским кадрам во главе с Кагановичем, верным помощником Сталина, которому было поручено ускорить культурную украинизацию в духе высказанных Сталиным директив. В мае 1926 года ЦК Компартии Украины принял ряд новых указов. Каганович взял на себя личную ответственность за успех украинизации. Мятежного Александра Шумского на посту наркома образования в 1927 году сменил Николай Скрипник, старый большевик, с рвением и твердостью взявшийся за дело украинизации. В декретах партии это выглядело так. политика шла по двум направлениям. Привлечение местных кадров и языковая украинизация существующего аппарата. Первая тенденция отразилась в том, что в партийных рядах возросла доля этнических украинцев. С 1925 по 1927 год они обрели в партии большинство. Их доля увеличилась с 37 до 52%, доля этнических русских снизилась до 30%, а доля евреев, второго по величине меньшинства на Украине, осталась практически на прежнем уровне, сократившись с 20 до 18%. Языковую украинизацию аппарата возглавил сам Каганович, в 1927 году выступивший в ЦК с докладом на украинском языке. Доля газет на украинском языке выросла с 40% в 1925 году до более чем 60% в 1927. Выпуск книг на украинском языке возрос с 40% до 54%. На функционеров в партии и правительстве давили все сильнее, заставляя учить украинский. Тем, кто не смог им овладеть, Каганович угрожал увольнением. Из-за новой линии партии свыше 250 сотрудников лишились работы. Культурная украинизация показала самые впечатляющие успехи в сфере образования, где к концу 1920-х годов почти 98% этнически украинских школьников обучались на украинском. Кампания коснулась и университетского образования. Доля лекций на украинском увеличилась с 33% в 1927 году до 58% в 1929 году. В другой важной сфере, повседневном общении, политика украинизации достигла немногого. Сторонники украинизации слабо влияли на рабочий класс, и города оставались русскоязычными в большинстве своем, а то и полностью. Крестьяне-украинцы, покидавшие свои деревни ради работы в городах, постепенно начинали говорить по-русски. Негодовали на политику украинизации и уже обрусевшие украинцы, а также этнические меньшинства, составлявшие значительную часть населения Украины. Василий Шульгин, вероятно, не заметил бы особой разницы, если бы ему удалось пройтись по киевским улицам в 1928 году. В последний год правления Кагановича на Украине и масштабной борьбы партии за украинизацию. Политика коренизации по-разному проявлялась в советских республиках. Развитие культур в Российской империи шло неравномерно. А кроме того, различалась и степень мобилизации элиты широкой общественности в поддержку самой политики. Если в таких республиках, как Украина, центральным органам власти приходилось вносить в политику изменения и считаться с возрастающими требованиями сторонников местной культуры и политической автономии, то в других местах коренизация просто означала навязывание культурной политики сверху. Москва создавала новые территориальные единицы по этническому принципу, содействовала просвещению элит коренных народов на языках, для которых еще только предстояло создать письменность, и развивала литературу, которой еще не было. Особенно это касалось этнических групп Крайнего Севера, а также некоторых народностей Северного Кавказа и Центральной Азии. На западных окраинах бывшей империи от усилий Москвы по созданию нации больше всего выиграли белорусы. Неотъемлемая часть триединого русского народа имперской эпохи. В декабре 1918 года, получив контроль над большей частью Белоруссии после отступления германской армии, большевики провозгласили создание Коммунистической партии Белоруссии и Социалистической Советской Республики Белоруссия. Республика потеряла более половины территории, отошедшей к Польше по Рижскому мирному договору 1921 год, подписанному представителями РСФСР от имени урезанной Белоруссии. Белорусское государство представляло собой узкую полосу земли вокруг Минска, но оно было нужно Москве, чтобы противостоять попыткам поляков, особенно сторонников Юзефа Пилсудского, главы нового польского государства, создать на Украине и в Белоруссии свои протектораты. Чтобы обыграть поляков, советам пришлось признать существование отдельной белорусской нации и привлечь к ней внимание. И советское руководство, в частности Сталин, было готово пойти на это, несмотря на протесты своих же кадров на местах, веривших в один большой общерусский народ, по крайней мере, когда речь шла о Белоруссии. За несколько дней до подписания Рижского мирного договора завершился 10-й съезд РКПБ. На нем Сталин постарался утихомирить тех партийных чиновников, которые сомневались в существовании белорусской нации. Генсек ссылался на украинский пример и законы истории. Здесь я имею записку о том, что мы коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что существует белорусская национальность, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке. Такие же речи раздавались лет 5 тому назад об Украине, об украинской национальности. А недавно еще говорилось, что Украинская республика и украинская национальность – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская национальность существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Власти определили белорусскую нацию на основе исследований этнографов и лингвистов и составленных ими карт. В частности, этнографической карты Ефима Карского, впервые опубликованной в 1917 году. Согласно этой карте, белорусы в пределах советских границ населяли не только Минскую область, вошедшую в Советскую Белоруссию, но и районы Могилева, Витебска, Гомеля и Смоленска, ныне входившие в состав Российской Федерации. Карта Карского помогла советским нациостроителям определить новые границы Советской Белоруссии, которые, по мнению Москвы, требовалось расширить, чтобы заставить поляков отнестись к ним серьезно. Первые два региона были переданы Белорусской республике в 1924 году. Таким образом, население республики выросло с 1,5 миллиона человек до 3,5 миллионов. Гомельская область добавилась в 1926 году, однако Смоленск, входивший в состав Московского государства с 1654 года, остался в России. Во многих случаях передача территорий совершалась не только без ведома местного населения, но даже против его воли. Многие жители на востоке Белоруссии связывали себя с Россией и русской идентичностью, следуя традиции антипольского проекта по созданию единой имперской нации. Руководство Витебского губкома РКПБ докладывало в Москву. Население Витебской губернии утратило бытовые белорусские черты, и белорусский язык незнаком большинству населения губернии, за исключением одиночек-стариков. Таким образом, присоединение губернии к Белоруссии, неизбежно требующее проведения политики в сторону белорусификации, поведет к болезненной ломке в крестьянском населении, которое к вопросу о присоединении относится отрицательно. Если же говорить о внешнеполитических расчетах Москвы, то советско-белорусский проект никогда не был чисто оборонительным. В нем был сильный наступательный компонент. И касался он белорусских земель, вошедших в состав Польши по Рижскому договору. Как и в случае с Советской Украиной, большевики хотели представить Советскую Беларусь как маяк национального возрождения, чтобы привлечь белорусов с польской стороны границы. Политику белорусизации впервые внесли в партийную повестку дня в начале 1921 года, за несколько месяцев до подписания Рижского договора. В январе того же года группа из 32 белорусских коммунистов опубликовала призыв объединить белорусские земли в одно социалистическое государство и требовала всесторонней белорусизации образовательной и культурной жизни республики. На тот момент официальными языками республики были объявлены белорусский, русский, польский и идиш. Белорусский получил приоритет как язык самой большой в республике национальности, узаконившей создание и существование советского белорусского государства. 12-й съезд РКПБ, прошедший в апреле 1923 года, усилил культурную белорусизацию, объявив коренизацию официальной политикой партии. Ключевой фигурой в кампании белорусизации был Всеволод Игнатовский, бывший член Белорусской партии социалистов-революционеров. Он вступил в партию большевиков в 1919 году. В 1920-м стал народным комиссаром просвещения Советской Белоруссии. С 1924 по 1926 год возглавлял отдел пропаганды в ЦК Компартии Белоруссии, а с 1928 года занимал пост президента Академии наук Белорусской ССР. Карьера Игнатовского до большевизма почти не отличалась от карьеры его украинского коллеги Александра Шумского, который также принадлежал к левому крылу партии эсеров и был одним из ведущих национал-коммунистов. Белорусизация, продвигаемая Игнатовским и его союзниками среди белорусских национал-коммунистов, была похожа на украинизацию в соседней республике. И там в институты нового режима привлекались местные кадры более успешно, чем происходило культурное обращение русскоязычного городского населения. с 1922 по 1927 год число этнических белорусов в Компартии Белоруссии увеличилось более чем в 3 раза. В значительной мере на белорусские и другие местные языки переходила официальная пропаганда. В 1927 году на белорусском начала выходить главная газета местных большевиков. Но белорусский язык и культура не стали главенствующими в печати. Из 9 газет, издаваемых в то время в республике, 4 выпускались на русском, 3 на белорусском и по 1 на польском и идиш. Сторонники коренизации и языковой белорусизации столкнулись с серьезными трудностями при осуществлении своих планов. Они касались не только рабочего класса и госаппарата, но и системы образования. Проблема была в том, что в городах было мало белорусов и людей, говоривших на белорусском языке. В 1922 году в белорусских университетах 60% от всех студентов составляли евреи, а белорусы только 31%. Партийные чиновники решили улучшить языковую статистику, исключив студентов, не знавших белорусский язык, и увеличили число этнических белорусов среди студентов примерно до 60%. Эта позитивная дискриминация белорусов означала негативную дискриминацию евреев, составлявших от 40 до 60% городского населения Белоруссии и, соответственно, представленных в системе высшего образования. Насаждение белорусского языка вкупе с энергичной поддержкой студентов-белорусов, в большинстве своем приехавших из сельской местности, вызывали негативные отношения горожан, значительная часть которых изначально сомневалась в белорусском проекте. В 1920-е годы, как и в эпоху революции, национальная политика правительства на западных окраинах бывшей империи определялась в основном как ответ на угрозу, исходящую от поляков. Но было и существенное отличие. Если до 1917 года местное население мобилизовали против этой угрозы под знаменем русского имперского национализма, то теперь мобилизующей силой были силы украинского и белорусского национализма. Стратегии центральных властей предстояло сделать новый виток в конце 1920-х, начале 1930-х годов, когда местный национализм был отодвинут и частично заменен вариантом уже не имперского, а великорусского национализма. В декабре 1925 года в одной из бесед с советскими противниками коренизации Василий Шульгин предложил общественно приемлемый и эффективный способ противодействовать этой политике. Шульгин позже вспоминал: «Я говорил о том, что на пути к интернационалу лежит деление на мелкие народности, что чем большее количество людей и чем большая территория занята одним языком, тем легче переход к интернационализму, что хотя временно партия согласилась на образование самостоятельных республик, в которой каждый представляется говорить своим языком, но это вовсе не есть идеальное положение, и что поэтому каждый истинный коммунист должен стараться восстановить бытовое господство русского языка как главнейшего на всем пространстве СССР». Эту позицию в той или иной мере поддерживали многие партийные чиновники, выступавшие против коренизации. Национальный вопрос набирал вес во внутрипартийной борьбе, когда Григорий Зиновьев, лидер левой оппозиции, выступил против Сталина и его сторонников, обвинив их в том, что те слишком увлеклись украинизацией. Под покровительством Сталина коренизация в целом и украинизация в частности продолжались прежним темпом. Ни в 1925, ни в 1926 году политика не менялась. Не было и переоценки опасности великодержавного шовинизма по сравнению с местным национализмом. Первый так и считался главной угрозой. Но спустя несколько лет политика начала меняться. Все больше в соответствии с линией Зиновьева, критиковавшего коренизацию, чем Сталина, защищавшего ее. По иронии судьбы, изменения начались, как только Сталин устранил Зиновьева как политического соперника. Осенью 1927 года Зиновьев был исключен из партии одновременно с Троцким, Каменевым и их сторонниками по обвинению в антипартийной деятельности. В 1928 году Кагановича отозвали с Украины. Сталин счел, что благодаря усилиям Кагановича украинизация уже достигла своей цели. Победа Сталина над противниками в Политбюро означала, что в будущем он не будет так же сильно нуждаться в поддержке национальных республик, а значит, уже незачем было потакать их руководителям новыми уступками в национальном вопросе. ГПУ приказали подготовить первый крупный судебный процесс над представителями дореволюционной интеллигенции, так называемыми сменовеховцами. Это были опытные специалисты, в основном национально ориентированные, которые использовали движение коренизации, чтобы влиться в культурную и научную деятельность на благо своих народов. А Сталин и его новые назначенцы в республиках действовали осторожно. Всеми силами пытались создать впечатление, что в национальной политике они не следуют по стопам недавно побежденной оппозиции. Но в реальности темпы коренизации были замедлены и открыт новый фронт борьбы с местным национализмом. Сдвиг в расстановке сил в партийном руководстве и победа Сталина над оппозицией стали одной из причин, приведших к смене национальной политики. Еще одна обнаруживалась за пределами советских границ. Если Ленин формулировал свою политику по национальному вопросу с учетом мировой революции и социалистического будущего европейских и азиатских государств, которым предстояло стать частью интернационального Советского Союза, то у Сталина к концу 1920-х годов таких иллюзий не было. Он в полной мере воспринял реальность нового времени. Советский Союз, окруженный враждебными буржуазными державами, чтобы выжить, должен был полагаться только на себя. В 1926 году на западных границах Советского Союза произошли два консервативных переворота. Первый привел к власти в Польше Юзефа Пилсудского, давнего врага большевиков, а в результате второго в Литве было установлено авторитарное правительство Антанаса Сметоны. Сталин и другие партийные руководители заговорили о том, что мирное сосуществование с Западом закончено. Ползучий страх войны заставлял людей делать запасы продуктов и товаров первой необходимости. В апреле 1927 года Сталин заявил, что главной угрозой советскому режиму была перспектива новой империалистической войны. В следующем месяце британские спецслужбы совершили налет на Аркос, советскую компанию в Лондоне, занимавшуюся торговлей между двумя странами. Рейд доказал то, что англичане и так знали. Советы шпионили за ними, используя торговую компанию в качестве прикрытия. Британское правительство разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом, установленные менее 3 лет назад. В воздухе витал дух войны, но руководство Красной Армии считало, что страна к ней не готова. ОГПУ знало, что крестьяне в стратегических приграничных районах все больше недовольны режимом и ожидают прихода белых, поляков или украинских националистов. С таким отношением населения были основания опасаться, что 10-я годовщина советского государства, отмеченная осенью 1927 года, может оказаться последней. Страх войны миновал, но очень сильно повлиял на советскую политику. Многие ученые связывают именно этот страх, царивший в 1926-1927 годах, с истоками сталинского авторитарного и в конечном итоге диктаторского правления с началом индустриализации и коллективизации, призванных модернизировать советскую экономику, а также с изменениями в отношениях центра и республик. Последние сохранили свои партийные структуры и нарождающиеся парламенты, верховные советы. Местные культуры по-прежнему могли рассчитывать на поддержку. Но ключевые политические, экономические и культурные решения теперь все чаще исходили только от Москвы. Они вторгались в автономию местных элит, которым предстояло стать частью огромной административной пирамиды, возведенной вокруг всесоюзного центра и управляемой из него. Примерно тогда же власти стали проявлять осторожность в политике, которая могла оттолкнуть русское большинство. Культурную и политическую мобилизацию нерусских национальностей стали рассматривать не как способ дестабилизировать соседнее государство и совершить мировую революцию в Центральной и Западной Европе, а как угрозу, возможный плацдарм для иностранной агрессии против Советского Союза. Эта угроза, мнимая или реальная, стала важнейшим фактором для нового осмысления национальной политики в регионе, граничившем с Польшей. Поддержку нерусского национализма сократили, чтобы помешать Западу в целом и польским лидерам в частности, обратить его против центра. Нигде связь между сменой международной обстановки и национальной политикой не была очевиднее, чем в советской Белоруссии. Государстве, причиной создания которого стала не столько внутренняя необходимость, сколько международное положение. Страх войны достиг своего пика в июне 1927 года, событием, напрямую связанным с Белоруссией. В Варшаве был убит советский посол Петр Войков. Убийцей был Борис Каверда, 19-летний студент, участник пропольской белорусской организации. Внезапно украинский и белорусский национализм в соседней Польше из потенциальной угрозы Советскому Союзу превратился в реальную. Многие партийные деятели начали подозревать, что Англия настраивает пограничные страны против СССР, а те, в свою очередь, с помощью антикоммунистических организаций – русских, украинских, белорусских и польских – хотят подорвать советское государство. В 1928 году Москва направила Владимира Затонского, одного из руководителей Украины, проверить, как реализуется национальная политика в Белоруссии. Затонский, фанатично преданный партии и с готовностью менявший свои взгляды в угоду партийной политике, написал доклад, полный разоблачений действий на местах. Он утверждал, что лидеры белорусского культурного возрождения в партийных рядах ориентируются на узкий и ограниченный мир деревни и слишком тесно связаны с интеллигентами, идейными противниками коммунизма, многие из которых недавно эмигрировали из Польши. За критикой Затонского последовала чистка белорусского партийного аппарата, правительства и Академии наук с целью искоренения белорусского национализма. К концу 1929 года по тем же обвинениям были отправлены в отставку Антон Балицкий, нарком просвещения Белорусской ССР, и Александр Адамович, заведующий отделом печати ЦК Компартии Белоруссии. Всего исключили около 10% членов партии. Многим предстояли арест и суровые приговоры. Среди жертв начавшейся в декабре 1930 года чистки был один из главных творцов белорусизации, бывший партийный деятель, а позже и президент Белорусской академии наук, Всеволод Игнатовский. Уволенный в 1930 году, он покончил с собой в 1931. Это самоубийство стало предвестием судьбы многих руководителей украинской коренизации, оказавшихся в таком положении несколько лет спустя. Украинизация, которую Затонский взял за образец, критикуя практику в Белоруссии, в глазах Москвы выглядела немногим лучше. Осенью 1929 года, когда ведущие деятели белорусской коренизации были смещены со своих постов, ОГПУ атаковала ведущих украинских академиков и педагогов с дореволюционным прошлым в широко освещавшемся судебном процессе над предполагаемыми националистами. Всего 474 человека были обвинены в принадлежности к мифическому Союзу освобождения Украины, члены которого якобы вступили в сговор с Пилсудским, и предводителями украинской эмиграции на Западе с целью начать восстание на Украине и отделить ее от Советского Союза. 45 обвиняемых, в том числе Сергей Ефремов, вице-президент Всеукраинской академии наук, были признаны виновными и приговорены к заключению в исправительно-трудовых лагерях на сроки от 2 до 10 лет. Михаил Грушевский, лидер украинской революции, был арестован и сослан в 1931 году. В 1934 он умер в России при подозрительных обстоятельствах. В декабре 1932 года разгорелись политические дискуссии, которые через несколько месяцев привели к украинскому голодомору, унесшему жизни почти 4 миллионов человек. Сталин выступил против Николая Скрипника, старого большевика, который в 1927 году сменил Александра Шумского на посту наркома образования. Генсек и его сторонники обвинили Скрипника в том, что он проводит украинизацию не по-большевистски. Сопротивление крестьян насильственной коллективизации, начатой большевиками в 1929 году, и реквизиции зерна в 1932, Сталин объяснил происками агентов Юзефа Пилсудского и украинских националистов в Польше. В последующие месяцы и годы Сталин и его пропагандисты будут утверждать, что руководство украинизации захватили иностранные агенты и националисты, использовавшие ее против партии. Они отчуждали украинское крестьянство от Москвы, подвергали опасности коммунистический проект в сельской местности, вместо того, чтобы помогать его воплощению. Политбюро велело прекратить украинизацию за пределами Советской Украины. В основном это касалось Кубани и Дальнего Востока, где проживало много украинцев. Это решение привело к закрытию газет, школ и педагогических курсов и в конечном итоге к обрусению сотен тысяч этнических украинцев. В Советской Украине Сталин назначил новых руководителей партии и спецслужб. Он положил конец украинизации не только пролетариата, но и больших групп чиновников и инженеров, работавших на институты и предприятия, относившиеся к союзным министерствам. А число этих учреждений постоянно росло. Голод на Украине начался в разгар расправы Сталина над местной политической элитой, языком и культурой. Эта связь позволила Рафаэлю Лемкину, создателю концепции геноцида, говорить о Голодоморе, взятом в совокупности с атакой на украинскую культуру, как о геноциде, направленном не только против украинского крестьянства, но и всего народа в целом. Прекращение украинизации и чистки среди партийных чиновников и интеллигенции, которые ее проводили, вызвали волну арестов и самоубийств крупных деятелей украинской политической и культурной жизни. Опасаясь ареста, Николай Скрипник покончил с собой в июле 1933 года. Двумя месяцами ранее, в мае 1933 года, застрелился известный писатель-коммунист Микола Хвилевой, Николай Фитилев. Еще в 1926 году Сталин критиковал его за то, что тот призывал украинских писателей отвернуться от Москвы и ориентироваться на Западную Европу. Александр Шумский, которого Сталин обвинял в попытках защитить Хвилевого, был арестован в 1933 году и по приказу Сталина убит в 1946 сотрудниками МГБ, которые глубокой ночью вошли в вагон его поезда и заставили Шумского принять яд, замаскировав убийство под сердечный приступ. Как на Украине, так и в Белоруссии отмена коренизации приостановила развитие нерусских языков и культур в тот момент, когда все больше крестьян, изгнанных из деревень в ходе коллективизации, начали мигрировать в города, в которых доминировал русский язык и культура. Миллионы крестьян, говоривших на украинском и белорусском, превратились в рабочих и интеллигентов, говоривших на русском, хотя города по этническому составу стали преимущественно украинскими и белорусскими. В 1930-х годах русификация украинского и белорусского крестьянства шла с такой скоростью, о которой имперские творцы общерусского народа могли только мечтать. Впрочем, здесь был и подвох. Языковая и культурная русификация не устраняла нерусской национальности, и миллионы новых горожан официально оставались не русскими, а украинцами и белорусами. Их языки и культура сохранились, хотя и в явно подчиненном статусе. Нерусских по-прежнему брали в партию, выдвигали на ответственные посты в партийных и государственных структурах. Позитивная дискриминация в отношении местных кадров продолжалась и в 1930-х годах. Поэтому этнические русские, практически не знающие украинского или белорусского языка, часто вписывали в графу «национальность» название титульной группы в той республике, где проживали. Именно так поступил молодой партийный аппаратчик Леонид Брежнев. Он родился у русских родителей в украинском Каменском, но в графе «национальность» указал «украинец». Противоречивое наследие коренизации будет влиять на политическую и культурную жизнь Союза на протяжении многих десятилетий.